Через 2 дня Юре позволили вставать. В тот же день пришла Лена. Они сидели в небольшом холле неподалеку от Юриной палаты. У Лены на плечи был наброшен белый халат с болтающимися завязками. Под халатом синий костюм, белая блузка, на ногах высокие боты, обтягивающие полные сильные ноги. Никогда он не мог равнодушно смотреть на ее ноги, и запах ее духов волновал. Красивая, здоровая, сияющая. А он в уродливом фланелевом халате, под халатом нижнее белье, на голых ногах шлепанцы, небритый. «Узнала меня?» — усмехнулся Шарок. «Я, наверное, похож на покойника». «Ну, не преувеличивай», — улыбнулась Лена. «Немного бледный, это естественно в больнице. Сколько тебя здесь продержат?» «Да недели 2-3». «Не горюй. Я буду тебя навещать». «Хорошая все-таки баба. Чужая, но хорошая. Годится. Добрая, ласковая, любит его. Он это видит. Опять на все готова ради него. И тем не менее есть какая-то точка отталкивания. Так что ли называется это по-научному? Именно ее доброта, ласковость, порядочность, деликатность, все, что так приятно в ней, противопоказано ему. Он не может быть с ней откровенен, не может быть таким, каков есть на самом деле. С Викой, побледухой, осведомительницей, он мог бы быть откровенным, конечно, не будь она стукачкой, а будь, скажем, просто его женой. С ней можно было бы говорить на чистоту, выложить всю подноготную, без всяких там цирлих, манерлих, и поняла бы, и совет бы еще хороший дала. А с Леной так нельзя. Нужно приспосабливаться к ее представлениям о морали и нравственности. А какая мораль и нравственность могут быть в его деле, в его жизни? Да и существуют ли они вообще? Какая мораль и нравственность у ее отца, уважаемого Ивана Григорьевича Будягина? Скольких людей он перестрелял, будучи председателем губчика? Какой моралью и нравственностью он руководствовался, отправляя людей на тот свет? Интересами пролетариата? А кто определил эти интересы? Партия? Ленин? Прекрасно. И он, Шарок, тоже руководствуется интересами пролетариата. С той только разницей, что определяет их теперешний вождь партии, товарищ Сталин. Но объяснять все это Лене бессмысленно. О людях он должен говорить, как и она, уважительно, о преследуемых тоже, как и она, с сочувствием. Сказал однажды что-то поперек. Она не возразила, но посмотрела испуганно, испортила ему настроение. Ну, в постели баба горячая, покорная, притягивает к себе, не оторвешься. Все это так, но и поговорить ведь с кем-то надо. Какой толк из того, что она таскается к нему в больницу каждый день? Ему бы выложить ей все, что его волнует. Погоревали бы вместе, что сорвался Ленинград. Прикинули бы, кто из ребят мог попасть на его место в команду запорожца. Выйдет отсюда, он, конечно, узнает об этом. Но, может, Дьяков исхитрит, не назовет фамилию. А если дело не срочное, то, может, запорожец и дождется его, скажет в Москве: «Никого мне, кроме Шарока, не надо». А вместо этого они болтают о какой-то чепухе. Да ему это не интересно. Говорит он не то, что думает, и не так, как думает. Приспосабливается к ней, все время настороже, как бы не сказать не то слово, как бы не увидеть ее испуганные глаза. Это унижало и тяготило Шарока. Но и порывать не хотелось. Шарок выписался из больницы, и их встречи снова возобновились от случая к случаю. Юра работал по ночам, Лена работала днем, да и встречаться было негде. Квартира Дьяковской Ревекки отпала. Хватит с него того провала с Викой. Пару раз они съездили на дачу к Лене в Серебряный Бор, дача зимой отапливалась, но по выходным кто-то приезжал и на каникулах жил Владлен, катался на лыжах. Как-то Юра позвонил ей вечером с работы, она обрадовалась, спросила, как дела. Устал, как собака, возился тут с одним сукиным сыном. Она, конечно, тут же замолчала. «Чистоплюйка, принцесса!»